Они поручают нам быть их стрелами и лететь верно». Он кивнул. Солнце светило ему в лицо. «Ты мне дал шанс полететь верно. Но сперва надо поймать эту тварь и вырвать ей зубы». Он закашлялся, выплюнул темную кровь на землю, всмотрелся в нее. «Плохо», — поморщился. «Нам еще много надо сделать до того, как я стану волей духов прохожим по трем мирам. Поможешь мне встать?» Мэтью помог. Прохожий, когда встал ровно, попросил вернуть лук в чехол и повесить к нему на плечо вместе с колчаном. При нем был нож в бахромчатом поясе, мешок сыромятной кожи с вяленым мясом, которое почти закончилось. Краска на лице размазалась, символы духов размыло дождем и потом. Несколько перьев из убора он потерял, но был готов. Мэтью положил в сумку заряженный пистолет и флягу с водой, закинул на плечо лямку сумки. Глянул на черную треуголку. Она осталась на земле, где он вчера вечером ее оставил. Нет, он не будет ее брать после того, как в ней побывали две змеи. Мэтью подставил прохожему плечо, но тот даже не удостоил его взглядом. Он пошел вперед, сначала медленно, как по горячим углям, а потом, крепко прижимая руку к окровавленной повязке, с вполне приличной скоростью, по красным пятнам, отмечающим след Слоттера. Солнце продолжало свой путь. Через час Мэтью обратил внимание, что темп прохожего резко снизился, и индеец хромает на левую ногу. Мэтью снова предложил на себя опереться. Индеец покачал головой. Лицо его посерело и блестело потом. Он был прав насчет того, что по следу идти будет легко. Хотя кровавые пятна прекратились, след от прохода трех человек был отлично виден. На лесной подстилке осталось много сломанных веточек и примятых стеблей, а в одном месте Мэтью остановился рассмотреть сметенные в сторону хвойные иглы, где кто-то посидел. Представил себе руку Ларк, расчищающую место, чтобы матери было удобно даже на этой дороге ужаса. Здесь они, возможно, отдыхали до рассвета. В чаще он нашел несколько клочков синего, отороченного желтым, и показал их прохожим. «Передник матери». Глаза индейца запали и покраснели. «Повязку себе сделал». Они пошли дальше. Еще через час прохожий не стал возражать, когда Мэтью обхватил его рукой, чтобы не дать упасть. Индеец то и дело сплёвывал на землю кровь, колени у него подгибались, и Мэтью понимал, что долго он так не пройдет. Они шли через полосу больших белых валунов, затененных черными вязами. Мэтью обратил внимание, что прохожий оглядывается через плечо. Индеец уже еле брел и начал что-то бормотать про себя, нараспев, в странном ритме собственного языка. «Мэтью», — шепнул прохожий, глянув из-под тяжелеющих век, — «остановись». Мэтью тут же послушался и помог индейцу сесть спиной к валуну. Рука прохожего взяла его за лацкан. «Позади нас кто-то есть». «Позади?» Мэтью оглянулся на пройденный путь, но увидел только деревья, кусты и камни. Резкий укол паники пронзил его. Мог Слоттер вернуться назад? «Идет за нами», — с трудом выговорил прохожий. В углах губ собралась кровавая пена. «Видел. Дважды. Очень быстро». «Кого видел?» «Смерть», — был ответ. «Близко, но держится позади». Мэтью снова всмотрелся в тропу, готовый заметить малейшее движение — человека или кого-нибудь еще, но ничего не увидел. Он присел рядом с прохожим, который уже дышал прерывисто и держался за бок, будто не давал вывалиться внутренностям. «Я пойду вперед, а ты останься здесь». «И умирай?» Сквозь боль и бред прохожий одарил Мэтью дикой, страшной улыбкой. «Нет еще. Не готов. Помоги встать». «Ты ты не можешь идти. Я скажу, когда все, а пока нет». И снова Мэтью помог ему встать. Пройдя через нагромождение камней, они увидели на другой стороне узкую, но явно хоженую дорогу, поднимающуюся справа и налево в лес. То ли это индейская тропа, то ли дорожка трапперов, Мэтью не знал. Свежие следы ботинок и туфель показали, что Слоттер продолжает неуклонное движение в стремлении достичь Филадельфии, с пленницами или без них, и ушел влево, на юг. Еще через несколько минут, когда Мэтью уже боялся, что у прохожего точно кончились силы, они вышли из леса и оказались перед новым препятствием. Расщелина, футов 30 шириной. Подойдя к краю и заглянув вниз, Мэтью увидел серые камни в 50 футах внизу и ручей, извилистым путем спешащий к ближайшей реке.